вызываю Европу, где другой временной пояс, уже наступило утро. Так продолжалось по меньшей мере до 2 часов утра. Затем Диего вытащил из постелей вчерашних девочек Линду и Терри и привел их наверх. А в 6 часов пришлось уже вставать, чтобы снова звонить, да еще ангел явился за инструкциями. И целый день без единой паузы продолжались телефонные переговоры. А теперь надо было опять трогаться в путь. Диего заснул под звездами. Он проснулся от тряски и, открыв глаза, почти ничего не увидел, кроме скал и деревьев в пучке света от единственной еще работающей фары. Он замерз. «Я все понял, у тебя наступил очередной приступ веселости. Мы съехали с дороги и уже мертвы. В данный момент едем по дороге в рай и очень круто взяли вверх. Они хоть заливали бы дорогу гудроном при такой перегрузке на небесной трассе. Осталось еще немного теплого кофе и бутерброд с сыром. Рэп объяснил, что сделал остановку в местечке под названием Тонопа около 2 часов назад, что пытался разбудить его, но сделать это было невозможно. Ты только орал: «Терри, перестань душить меня своими чертовыми ногами!» Диего выпил кофе, холодный, без сахара и американский. Просто не жизнь, а жалкое существование. Дрожа от холода, он пересел на передние сиденья. «Давай я сяду за руль». «Незачем. Мы уже приехали». Но после этого они еще почти час ехали по горной тропе. И вдруг выстрел прорезал ночь. И одновременно треснул ствол ближайшего хвойного дерева. Диего открыл рот, но не успел и слова сказать. 2 другие пули просвистели у его ушей, и одна из них, вполне возможно, пролетела между ним и Рэбом. «Спокойно, Диего», — невозмутимо сказал Рэб. — «Если ты не будешь шевелиться, вряд ли он попадет в тебя». Один за одним прогремели еще 3 выстрела. На сей раз ветровое стекло разлетелось вдребезги. «Надеюсь», — заметил Рэб, — «он нашел свои очки. Без них он стреляет несколько хуже». 7-я пуля ударилась в арматуру ветрового стекла. 8-я пробила заднюю стенку и застряла в сиденье. «Приехали», — произнес Рэп. «Я, кажется, рассказывал тебе, он прекрасно готовит фасоль со свининой, равных ему нет. Впрочем, ничего другого он и не делает». «Заупрямился, да», — заметил МакТевиш высокомерно. «В каком-то смысле», — ответил Рэп. «Я вижу, вы нашли свои очки. В очках или нет, но могу всадить вам пулю в любой глаз по выбору с 400 метров, даже сверху и даже ночью. Можно попытаться, как только захотите. В другой раз, пожалуй. Фергус, я долго размышлял над контрпредложением, которое вы мне сделали, и, думается, не смогу принять его. $2825 — это слишком много». «3000, — ответил МакТевиш. — Вы меня не поймаете, хоть мне и 73 года. 77, — поправил Рэп. — У вас есть еще фасоль?» «Конечно», — ухмыльнулся МакТевиш. «Было бы удивительно, если бы ее не было, ведь вы вчера доставили мне 800 килограммов. Что же касается 6 печек и 12 пар тапочек, вы зря тратили на них время. Кому, черт возьми, нужно столько печек? 1 порцию я всегда вам подогрею, если надо. Я ведь еще не впал в детство, хотя родился в 1884 году. «В 1880-м, — ответил Рэп, — 2 сентября 1880 года в 9:30 утра. Имя отца — Энгус МакТевиш, он родился 6 января 1851 года в Карсон-Сити, а его отец, Фергус Этл МакТевиш, родился 23 августа 1825 года в Челикоте, штат Огайо. Мать Мэри МакМертри родилась